и скоро прервал чтеца насмешливым замечанием. «Нашему Юсту эта книга едва ли понравится». Иосиф и сам думал так же, и ему стоило немалого труда продолжать чтение. Но постепенно снова накатил хмель, круживший ему голову во время работы над книгой. И вот уже Регин открыл глаза. Вот он уже сел, выпрямился и, наконец, послушав с полчаса, выхватил свиток из рук Иосифа. «Вы читаете слишком медленно. Дайте-ка я сам», — сказал он, и Иосиф сидел молча, а Регин молча жадно читал, а потом проговорил. «Мои писцы завтра же сядут за работу». И с необычным для него оживлением добавил. «Будь у евреев свои Олимпийские игры, вот бы вам где прочесть эту книгу. Как некогда Геродот читал грекам в Олимпии свою историю». Таких восторженных слов Клавдий Регин не произносил уже много лет. И то чувство, которое испытал Регин, испытывали все. Луция, увлеченная жаром и страстностью книги, объявила. «Я не знаю, все ли у вас соответствует истине, мой Иосиф, но звучит это истиной». Матафий был в восторге. Теперь у него было в руках оружие, в котором он так нуждался, чтобы выстоять против девочки Цицилии и ее Апиона. Теперь он знал, почему так гордится своим народом, своей семьей, своим отцом. Весь свет, друзья и враги были захвачены этой книгой. Такого успеха Иосиф еще не знал никогда. Теперь уже никаких сомнений не оставалось, что Иосиф Флавий – первый писатель эпохи. Выпадали, правда, часы, когда этот успех казался Иосифу пошлым, плоским. Он избегал встреч с Юстом, но временами, когда оставался один, особенно ночью, он вступал в спор с Юстом. Он слышал его насмешки, он пробовал защищаться, он ссылался на восторги других. Что проку? Он изменил своему предназначению. Он знал, прав Юст, и неправы те, что превозносят его, Иосифа. И он ощущал усталость. Усталость от успехов и усталость от поражений. Но такие часы выпадали нечасто. Он жаждал успеха так долго, и теперь он наслаждался своим успехом. Он ликовал от того, что евреи, так долго не признававшие и поносившие его, теперь должны увидеть его в подлинном свете, убедиться, что он самый действенный их защитник. Он ликовал от того, что заставил своих врагов среди греков и римлян почувствовать силу этой книги. Наконец, долгожданная слава была для него еще одним и очень отрадным средством – утвердить себя в глазах Луции и, прежде всего, в глазах Матафия. Мара тоже прочла Апиона. В простых наивных словах писала она об этом Иосифу, полное восхищение. «Эта книга, которую она понимает от начала до конца, это книга ей по сердцу». Потом, без всякого перехода, она сообщала о поместье Бер-Симлай. Управитель Феодор бар Феодор, человек разумный и преданный, обучение Даниила идет успешно. У него и способности, и тяга к работе на земле. Все чувствуют себя хорошо, хотя здесь, в Самарии, неподалеку от Кесарии, они живут среди язычников, и соседство нескольких евреев нисколько дело не облегчает. На все, что принадлежит Иосифу, евреи смотрят косо, главным образом из-за льгот, которыми он пользуется по милости язычников. Но, может быть, теперь после Апиона все изменится к лучшему. К их дочери Иалте сватается один молодой человек. Марион очень нравится. Он получил в Ямнии докторскую степень, но ничуть не возгордился, а просто и усердно продолжает заниматься своим ремеслом –